Глава 21. Старший инспектор Дэви, удобно устроившись на стуле, глядел на двух женщин, сидевших напротив него. Время было за полночь. Представители полиции уже ушли. Здесь побывали врачи, специалисты по отпечаткам пальцев, приезжал амбуланс, увезший тело убитого. И теперь все сосредоточилось в этом небольшом помещении, специально предназначенном администрацией отеля для дел юридических. Дэви сидел на одном конце стола, Бесс и Эльвира на другом. У стены устроился полицейский с блокнотом. Сержант Уэдл стоял у двери. Дед задумчиво глядел на двух женщин, перед ним сидящих. Мать и дочь. Внешнее сходство между ними было. Понятно, почему в тумане он принял Эльвиру за Бесс Седжвик. Но теперь ему больше бросалось в глаза не их сходство между собой, а их непохожесть. Впечатление было такое, что это два полюса одной и той же личности, положительный и отрицательный. Все, что касалось Бесс Седжвик, было со знаком «плюс». Ее жизнелюбие, ее энергия, ее магнетическая притягательность. Он восхищался леди Седжвик. Он всегда ею восхищался. В особенности его пленяла ее неуязвимость. На ее счету были одна авария самолета и несколько автомобильных. Ее дважды сбрасывала лошадь. А вот она тут, цела и невредима. Он мысленно снимал перед ней шляпу. Придет, разумеется, день, когда наступит крах. Такое везение без конца продолжаться не может. А у Эльвиры Блейк, — думал он, — все загнано внутрь. Бесс Седжвик шла по жизни, подчиняя ее своей воле. А Эльвира, думалось ему, шла иной дорогой. Она подчинялась, она покорялась. Она улыбалась, словно соглашаясь, а сама тем временем не давалась в руки тем, кто пытался ее удержать. «Хитра», — думал Дэви. «Полагаю, что лишь хитростью она и могла действовать. Она никогда не шла напролом. Не шла на открытое сопротивление, поэтому-то, я думаю, ее опекуны понятия не имели о том, чего от нее ждать. Интересно знать, зачем она пробиралась к отелю Бертрам поздним туманным вечером. Сейчас он спросит ее об этом. Вряд ли ответ будет правдивым. Шла ли она сюда, чтобы повидаться с матерью? Вполне возможно, но он в это не верил. Он подумал о гоночном автомобиле с номерным знаком ФАН-2266. Ладислаус Мариновский должен находиться где-то рядом, раз его автомобиль тут. «Ну-с», — обратился дед к Эльвире добродушным отеческим тоном, — «как вы себя чувствуете?» «Вполне хорошо». «Прекрасно. Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на несколько вопросов, если вы в состоянии, потому что времени терять никак нельзя. В вас дважды стреляли, и был убит человек. Чтобы найти убийцу, необходимо выяснить о нем как можно больше». «Я вам скажу все, что знаю, но это случилось так внезапно. И потом из-за тумана ничего не было видно. Понятия не имею, кто стрелял, как он выглядел. Вот в чем ужас. Вы сказали, что на вашу жизнь покушались уже вторично». «Я это сказала? Не помню». В глазах ее мелькнуло беспокойство. «Я не могла этого сказать». Видимо, я была просто вне себя. — Нет, — сказал дед, — не думаю. — Мне кажется, вы знали, что говорили. Вероятно, у меня просто разыгралось воображение. И вновь в глазах ее промелькнула тревога. Бесс Седжвик спокойно обратилась к дочери. — Лучше скажи ему, Эльвира. — Вам нечего бояться. Нам в полиции прекрасно известно, что девушки частенько не говорят всего своим родным и опекунам. Всерьез мы к этому не относимся, но поймите, сейчас нам необходимо знать все, чтобы напасть на след. — Это случилось в Италии? — спросила Бесс. — Да, в пансионе графини Мартинелли. Нас там было 18 или 20. И там вам показалось, что кто-то вас хочет убить. Каким образом? Видите ли, однажды я получила коробку шоколадных конфет. В коробке была карточка, на ней несколько слов по-итальянски. Ну, что-то вроде «прекрасные сеньорини». Ну, мои подруги и я, мы посмеялись и старались догадаться, кто прислал конфеты. Конфеты пришли по почте? Нет, что вы. Коробка просто очутилась однажды в моей комнате. Кто-то ее туда положил. Понятно. Подкупили кого-то из слуг. Вы, полагаю, ничего не сказали об этом графине. Как ее фамилия? Слабая улыбка показалась на лице Эльвиры. Нет-нет, конечно, нет. В общем, в коробке оказались чудные конфеты разных сортов, и в том числе с лиловым кремом. Знаете, есть такие шоколадные конфеты, где сверху фиалка из замороженного крема. Мои любимые. Ну, я, конечно, сразу съела одну или две, и ночью мне стало плохо. Еще кто-нибудь захворал? Нет, только я. К концу следующего дня мне стало лучше. Затем, 2 дня спустя, я снова съела эту конфету и опять захворала. И я поделилась с Бриджит, это моя лучшая подруга. И мы с ней обнаружили, что у конфет с лиловым кремом маленькая дырочка внизу, которую потом закрыли. И мы решили, что кто-то впрыснул в конфету яд. И это только касалось конфет с лиловым кремом. Никто другой не хворал. Никто, значит, не ел этих конфет? Нет, не думаю. Видите ли, все знали, что конфеты подарены мне, и знали, что лиловые мои любимые, и их оставили для меня. Этот тип, однако, сильно рисковал. Он мог бы всех перетравить. «Абсурд какой-то», — резко сказала леди Седжвик. «В жизни своей не слышала подобной чепухи». «Прошу вас», — обратился к ней Дэви, сопроводив свою просьбу легким движением руки, и вновь повернулся к Эльвире. «Ваш рассказ очень интересен, мисс Блейк. И что же вы сделали с конфетами?» «Просто их выбросила». «И вы не постарались узнать, кто послал их?» Эльвира была явно смущена. «Ну, понимаете, я подумала, что это мог быть Гвидо». «Вот как?» — весело откликнулся старший инспектор. «И кто же такой Гвидо?» «Гвидо», — протянула Эльвира и замолчала, взглянув на мать. «Не глупи», — сказала Бесс Седжвик. «Расскажи старшему инспектору Дэви об этом Гвидо, кто бы он ни был. У каждой девушки твоего возраста непременно есть какой-нибудь Гвидо». «Ты там с ним познакомилась?» «Да, это когда нас возили в оперу. Он там со мной заговорил. Он очень был милый и привлекательный. Потом я с ним изредка виделась, когда мы шли на уроки. Он передавал мне записки». «Я полагаю, — вмешалась Бесс, — что ты много крутилась и врала, договаривалась с подружками и ухитрялась убегать из пансиона и с ним встречаться, так?»